Глава 9. Смотреть надо весело. «Привет!» — сдержанно отозвалась я, хотя сердце мигом заколотилось, как бешеное. «Недавно, вроде бы». «А мне показалось, что очень давно», — не смутился Денис. Повисла пауза. Я не знала, как ее заполнить. Он тоже не делал попыток продолжить разговор. Наконец, когда молчание стало совсем невыносимым, я выдавила. «Ну, ладно, попробую покататься». «Помочь?» — с готовностью предложил парень, словно обрадовавшись, что я заговорила первая. «Спасибо, уже помог однажды», — язвительно отозвалась я. «Больше не надо». Денис слегка смутился. «Я ведь уже извинился». «Пожалуйста, не за что». Пожала плечами я, аккуратно повернулась и оттолкнулась правой ногой. Все как учили. Конечно, это был риск, но я, к своему собственному удивлению, устояла и, почти не покачиваясь, проехала половину катка. У противоположного бортика меня с нетерпением поджидала Ленка. «Ну что, это он?» — с любопытством спросила она. Ответа не требовалось, поэтому подруга его и не ждала. «Да, ты права, симпатичный». «Правда?» — удивилась я. На предмет симпатичности я почему-то нового знакомого совсем не рассматривала, хотя вообще-то обычно внешность парней оценивала первым делом, даже если это были просто прохожие на улице. Нет, вовсе не потому, что хотела бы со всеми маломальски приятными внешне познакомиться. Просто мне нравилось мечтать о встрече со своим суженым, как это произойдет, да кто что при этом скажет. В реальности ни с одним понравившимся мне, чисто внешне, конечно, парнем я так и не познакомилась. А когда познакомилась, почему-то забыла по привычке оценить внешность. «А что ты его бросила-то?» — вторглась в мои фантазии Ленка. Я не сразу поняла, о чем она. «Кого я бросила?» «Да знакомого своего!» — для непонятливых пояснила она. Я тяжело вздохнула. «Как объяснить, что мы просто стояли и молчали?» «Мне теперь под ручку с ним кататься?» «Ага, будете осваивать парное катание», — хмыкнула Ленка. «Он вообще-то хоккеист, а не фигурист», — напомнила я. «Какая разница?» «Большая, даже коньки, к твоему сведению, разные. А чем отличаются?» Неожиданно заинтересовалась она. Я слегка смутилась, стесняясь показывать свою осведомленность в этом вопросе, но все же послушно ответила. «У хоккейных коньков лезвия гладкие, с закругленными концами, чтобы быстро разгоняться, тормозить и разворачиваться, а у фигурных лезвия изогнутые, так лучше маневрировать. Спереди зубцы, можно передвигаться на носках и прыгать, как у нас с тобой». Мы одновременно посмотрели на свои коньки. У Ленки потрёпанные, прокатные, у меня новенькие и красивые. Но что толку, если к ним не прилагается умение кататься? «Откуда ты все это знаешь?» — спросила она. «Почитала кое-что», — нехотя пояснила я. «И после этого говоришь, что не хочешь с ним общаться?» — немедленно уличила подруга. «Да он и сам не горит желанием». Я невольно нашла глазами Дениса. Сегодня он ничем не напоминал сурового ледового героя. Ни шлема с защитной сеткой, ни нагрудника, ни щитков, закрывающих колени и локти, ни массивных перчаток. Клюшки в руках тоже не наблюдалось. Одет, как в день нашей первой встречи, в модные штаны-джоггеры и спортивную куртку. «Вот, вспомнила, наконец». Он был без шапки. «Перед кем выпендривается?» — спрашивается. «На улице около нуля. С неба падают редкие снежинки, оседают на его светлых волосах. И в свете фонарей они кажутся серебристыми». Ленка озадаченно покосилась на меня, проследила за моим взглядом и понимающе кивнула. «Ну ты смотри!» — глубокомысленно заметила она. «Не теряйся, а то уведут». «Вот еще!» Слабо возмутилась я. «Буду я за ним бегать. Захочет, сам подойдет». И тут же, в полном соответствии с моим предложением, Денис подъехал к нам и затормозил с лихим разворотом. «Привет!» — еще раз поздоровался он. «Привет!» — ответила Ленка. Я промолчала. «Не здороваться же второй раз!» «Денис!» — представился он. «Лена!» — отозвалась подружка. Она с ним совсем не кокетничала, просто вежливо исполняла ритуал знакомства, но мне все равно стало не по себе. «Уведут», — вспомнились ее собственные слова. И хотя уводить пока было некого и неоткуда, я поспешила прервать милую беседу. «Ну ладно, нам уже пора, а то мы здесь давно замерзли уже», — проговорила я и, подхватив Ленку под руку, повезла ее к выходу. «Ты чего?» — недовольно проговорила она, тем не менее не сопротивляясь. «Неудобно получилось, вроде только познакомились». «И сразу попрощались», — закончила я. «Хорошего понемножку». «Да ладно тебе!» — протянула она. «Не нужен мне твой хоккеист». «Мне тоже не нужен», — кивнула я и запоздало уточнила. «Он не мой». Не хотела думать о нем, но Денис упорно лез в мои мысли. Что это вообще в прошлый раз было? Зачем он подходил ко мне, если не собирался разговаривать? Просто решил поздороваться, увидев знакомое лицо? Но это глупо. Тогда не было необходимости подъезжать еще раз и представляться Ленке. А почему я так резко оборвала едва завязавшееся общение? Не к подруге же ревновала в самом деле. Просто и без того неловко себя чувствовала в его присутствии, а при ней и подавно не знала, куда деваться. Я настолько увлеклась воспоминаниями о Денисе, что, придя на следующее занятие в танцевальную студию, очень удивилась, увидев в зале каких-то посторонних парней. И только потом вспомнила. Народные танцы объединили со студией брейк-данса, и теперь у нас будут партнеры. Эта перспектива меня нисколько не обрадовала. Скорее наоборот, я уже предчувствовала всевозможные проблемы и заморочки. Мало того, что у самой пока неважно получается, теперь это можно будет возвести в квадрат. А если добавить неловкость, которая неизбежно возникнет, то и в куб. Однако до парных танцев, так же, как и до парного катания, не кстати вспомнилось мне, было еще далеко. Вначале Есея, как обычно, провела разминку, потом хореографические упражнения и начала повторять с нами дробушечки. «Правильно, как я сразу не поняла. Прежде чем вставать в пары, мы должны хоть чему-то научиться по отдельности. Иначе какой смысл, если будем просто бездарно наступать друг другу на ноги? Наверное, занятия через 3, а еще, вернее, через 5 мы, может быть, и встанем, наконец, в пары, как мечтали наши девчонки». Однако я ошиблась. Есея решила не томить нас ожиданием, а может, ее попросила Даша или кто-то еще из давно занимающихся. Вскоре она объявила: «А теперь встаем в пары». Парни остались безучастными, девчонки азартно оглянулись. «Вернее, я вас поставлю в пары», — вовремя поправилась преподавательница и пояснила. «Партнеры должны быть примерно одного роста». По залу пронесся разочарованный вздох, как будто девчонки уже распределили между собой всех парней и теперь переживали, что им достанется не тот партнер. «Так, Даша встанет в пару», — начала Есея, конечно же, с нашей главной звезды. «Извините, мальчики, я пока всех ваших имен не знаю, но со временем обязательно выучу. Вот с тобой!» Мальчики охотно ее извинили. Похоже, процесс постановки в пары произвел на них не менее сильное впечатление. Они терялись, тушевались и неуклюже переминались с ноги на ногу. Я терпеливо ждала своей очереди, почему-то уверенная, что мне никакого партнера вообще не достанется. Не верила в свою счастливую звезду, хоть убей. Конечно, этого не случилось. Каким-то чудом парней нам выдали ровно столько, сколько в нашей студии занималось девчонок. Я получила невзрачного парнишку, которого даже не смогла толком разглядеть. Он упорно отворачивался, не глядя в мою сторону, и вообще делал вид, будто оказался тут случайно. Просто мимо проходил, а его поймали и поставили в какую-то пару. Нельзя сказать, что я сильно расстроилась по этому поводу. Ничего иного я не ожидала, поэтому и мечтала хотя бы ненадолго отложить процесс парообразования. Покрутив в голове это слово, я хихикнула. Партнер, от волнения я даже не запомнила, как его зовут, удивленно посмотрел на меня и еле заметно скривился. Наверное, думает о том, какая дурочка ему досталась. Ну и пусть бросает занятия, не очень-то хотелось с ним танцевать. Наверняка уволень неуклюжий, все равно у нас ничего не выйдет, не стоит и пытаться. «Так, встаем в пары, я сказала», — похлопала в ладоши Есея. «Не делаем вид, что не знакомы друг с другом. В паре должно быть взаимопонимание, иначе дуэта не получится». Я хмыкнула, у нашей пары будущего явно не предвиделось. «Так, теперь встаем друг за другом, мальчик-девочка, и учим переменные шаги», — скомандовала преподавательница. «Смотрите, руки кладем на пояс, четыре пальца впереди, большой сзади, локти не отводим и повторяем за мной». Я смотрела на ее умелые переменные шаги и думала, зачем надо было вставать в пары, чтобы потом просто ходить по кругу, глядя друг другу в затылок. «Запомнили?» — спросила Есея. «Тогда вперед!» Она включила музыку, задорную русскую плясовую, и наш хоровод потихоньку двинулся вперед. Я спохватилась, что все просмотрела и шаги совсем не запомнила, поэтому попыталась повторить за впереди идущим своим новоиспеченным партнером. Однако быстро поняла, что повторяю нечто весьма отдаленно напоминающее переменный шаг, продемонстрированный преподавательницей. «У тебя неправильно!» — прошипела я ему в спину. «Тебе-то что?» — не поворачиваясь, отозвался он. «Перестаньте болтать!» — возмутилась Есея. «Еще толком в пары не встали, а уже не могут расстаться. Ира, Федя, к вам относится!» Все вокруг засмеялись, а я только стиснула зубы и нахмурилась. «С ума сойти! Он еще и Федя!» Его имя преподавательница, как назло, запомнить успела. «Хорошо, достаточно», — объявила она. «А теперь, наконец, встаем в пары по-настоящему. Мальчики слева, девочки справа. Партнер правой рукой берет партнершу за талию, второй держит ее за руку. Так, проверяю». Она отправилась обходить пары, поправляя руки-ноги, а я с любопытством ждала, что будет дальше. Федя нехотя приблизился ко мне, обнял за талию и взял за руку, как было сказано, образуя перед нами плавный полукруг. Вроде бы все сделал на удивление правильно, но мне от чего-то было не по себе. «Аккуратно руку партнерши придерживаем!» Добравшись до нас, попеняла ему Есея. «А ты ее держишь, словно ядовитую змею!» Все опять засмеялись. Я едва удержалась, чтобы не вырвать из Фединого захвата руку, удостоившуюся столь нелестного сравнения. «И ближе друг к другу!» — бесцеремонно подвинула нас она. «Как вы танцевать-то собираетесь?» Этот вопрос и для меня пока оставался загадкой. «Сначала без музыки попробуем, в замедленном темпе!» — скомандовала преподавательница. «Раз!» Я думала, нас ждет полный провал, но мы, как ни странно, в обнимку и под ручку весьма сносно прошлись переменным шагом. «Ира, Федя, молодцы!» — прокомментировала Есея. «Вот что значит пара! Отлично получается! Не то что по отдельности! Только смотреть надо весело и друг на друга, а не хмуро и в сторону!» Все вновь закатились хохотом, а я готова была разреветься от обиды. Что же она к нам прицепилась-то? В зале еще десяток пар, а все смотрят только на нас. «Давайте попробуем под музыку», — объявила она, снова врубая плясовую. Мы с Федей с ненавистью посмотрели друг на друга, кое-как растянули губы в улыбке и двинулись вперед. больше преподавательница замечаний нам не делала, что не могло не утешать. Другие поводы для радости в этой ситуации найти было сложновато.